Глава 4. Логотерапия и бытие. За последние несколько лет в развитии психотерапии наблюдается значительный прогресс. Прежняя психодинамическая концепция, в которой человек в основном занят удовлетворением потребностей, медленно, но верно вытесняется новым антропологическим взглядом на него, как на существо, задумывающееся о самоактуализации и воплощении в жизнь собственных возможностей. Кроме того, понятие необходимости, в том смысле, что человеческое существование обусловлено инстинктивными влечениями и социальными обстоятельствами, все чаще заменяется другой категорией — возможностями, которые надо исполнить. Другими словами, сама суть человека сегодня переосмысляется. Однако в целом феномен человеческого существования невозможно определить и выразить иначе, чем фразой «я есть». Это «я есть» сначала интерпретировалось как «я обязан», то есть меня принуждают определенные условия и детерминанты, определяющие факторы, влечения и инстинкты, наследственные и внешние факторы и воздействия. Затем «я есть» понималось как «я могу», то есть способен актуализировать ту или иную сторону своего «я». Однако здесь все еще не хватает третьего значения — ибо если мы хотим получить представление о человеческой реальности во всей ее полноте, нам надо выйти за пределы как необходимости, так и возможностей. К «я обязан» и «я могу» следует добавить еще один аспект всеобъемлющего феномена «я есть» — понятие, которое можно сформулировать как «я должен». Под «я должен» имеется в виду осуществление конкретного смысла каждый раз, когда жизнь бросает нам вызов в конкретной жизненной ситуации. Другими словами, когда появляется «я должен», мы дополняем субъективный аспект существования, то есть бытия, его объективным аналогом — смыслом. Только тогда тенденция к тому, чтобы делать упор на самоактуализации, становится оправданной. Недостижима самоактуализация только ради нее самой, как цель первичного намерения. Стремление к тому, что достигается только как побочный эффект, обречено на неудачу. Человек самореализуется в той мере, в какой он осуществляет смысл собственного бытия. Сказанное ничуть не противоречит теории самоактуализации Абрахама Маслоу. Полагаю, он учитывает это, например, когда пишет «Участников моего исследования — можно назвать более объективными во всех смыслах этого слова, чем среднестатистических людей. Они гораздо более проблемоцентричны, чем эгоцентричны. Куда сильнее, чем на себе, они сосредоточены на внешних проблемах. Таковы задачи, которые они считают своей ответственностью, долгом или обязанностью. И эти задачи не корыстные или эгоцентричные». Предположу, что Маслоу наверняка согласился бы со мной в том, что самоактуализация — это не первичное намерение и не конечное предназначение человека, если рассматривать ее более или менее объективно, а не с точки зрения субъекта. Скорее, ее можно считать результатом или побочным продуктом. Таким образом, говоря о бытии в мире, мы не должны игнорировать смысл в мире. Только осознав важность этого факта, мы дополним субъективную сторону человеческого существования его объективным коррелятом. Только тогда мы осознаем существование как бытие, распространяющееся в поле напряжения между полюсом «я» и полюсом мира. Концепция мира не будет адекватной, пока она понимается в рамках простой проекции или самовыражения. Если бы смысл мира и его ценности, воплощаемые нами в жизни, были исключительно вторичной рационализацией, сублимацией и реактивными образованиями, никто не смел бы ожидать от человека выполнения каких-либо обязательств. На самом деле такие псевдоценности вообще не имеют обязательного характера, поскольку понимаются как отзеркаливание внутренних процессов личности или просто как проекции и выражение внутренней структуры субъекта. Мир нужно воспринимать как нечто существенно большее. Оно представляет собой реальное испытание для субъекта, и мы должны учитывать его объективность. Однако недостаточно воздержаться от взгляда на мир и его составляющие, включая ценности, смыслы и их вызов нам, как на простое самовыражение. Также надо остерегаться того, чтобы воспринимать мир как простое средство, служащее нашим целям. Удовлетворению инстинктивных влечений, восстановлению внутреннего равновесия или самоактуализации. Это означало бы принижение мира, в котором человек присутствует, и очередное разрушение непредвзятого отношения к нему. Осмелюсь утверждать, что мы никогда или почти никогда не видим в людях, с которыми нас сводит жизнь, и в делах, которым себя посвящаем, лишь средства для достижения цели. В таком случае мы уничтожили бы всякую подлинную связь с ними. Тогда они стали бы простыми инструментами, приносили бы пользу, но тем самым потеряли бы всякую ценность как таковые. Рассуждая о смысле, мы должны помнить, что смысл бытия не осуществляется посредством одних созидательных действий, общения, работы или любви. В жизни также присутствуют тяжелые переживания, прежде всего так называемая трагическая триада. Ее составляют три предопределенных явления в жизни человека — страдание, вина и смерть. Конечно, психолог может закрыть глаза на эти экзистенциалы и уйти в простую сомато- или психотерапию. Например, так происходит, когда он пытается ослабить страх пациента перед смертью или проанализировать его чувство вины. Я с моим особым отношением к страданию утверждаю, что пациенты никогда не впадают в отчаяние из-за переживаемых мучений как таковых. Отчаиваться они начинают из-за сомнений в том, являются ли осмысленными их страдания в конкретном случае. Человек чувствует готовность и желание нести любое бремя, пока видит в нем смысл. Однако этот смысл нельзя постичь чисто интеллектуальными средствами, ибо он превосходит возможности человека как конечного существа охватить суть этого понятия. Я бы предложил здесь термин «сверхсмысл». Он всегда выходит за пределы личности и ее мира и, следовательно, не может быть реализован только рационально. Он ближе к понятию обязательства, которое возникает из глубины и центра личности и является основой полного существования. То, с чем мы имеем дело, не является интеллектуальным или рациональным процессом. Это полностью экзистенциальный акт, который может быть описан тем, что я называю «Urvertrauen zum Dasein» — базовым доверием к бытию. Поскольку смысл или логос бытия значительно превосходит возможности человеческого интеллекта, то и логотерапия также далека от логических построений и моральных наставлений. Прежде всего, психотерапевт и логотерапевт тоже не учитель, не проповедник, и его нельзя сравнить, допустим, с художником. Я хочу сказать, что терапевт не должен навязывать пациенту собственную картину мира. Его цель в том, чтобы пациент увидел мир таким, какой он есть. Поэтому терапевта уместнее сопоставить с офтальмологом, чем с живописцем. Кроме того, говоря об особом отношении к смыслам и ценностям, я имею в виду смысл человеческой жизни вообще, искать который все равно, что спрашивать у шахматиста, какой ход лучше всех. Нет никакого лучшего хода, кроме того, который будет наиболее удачным в определенной игровой ситуации. То же самое относится и к бытию, поскольку можно пытаться найти только конкретный смысл конкретной ситуации. И он будет отличаться от человека к человеку, от часа к часу, от дня ко дню. Осознание конкретного смысла чьего-либо существования вовсе не абстрактный процесс. Скорее, неявная непосредственная самоотдача и посвящение себя чему-либо, что не выражается словами и даже не нуждается в этом. Безусловно, в психотерапии его можно обнаружить, ставя наводящие вопросы, как в сократовской маевтике. Согласно диалогу Платона «Теетет», маевтика — изобретенный Сократом способ поиска скрытого значения путем последовательных вопросов. При этом выясняется, что главные вопросы бытия на устах у всех, у любого человека, и они постоянно инициируются терапевтом. Однако нет необходимости вступать с пациентами в изощренные дискуссии. Логос глубже логики.